Кукушка и петух. Как, милый петушок, поешь ты громко, важно. А ты, кукушечка, мой свет, как тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, век слушать я готов. А ты, красавица, божусь, лишь только замолчи, что жду я не дождусь, чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок, и чист, и нежен, и высок? Да вы уж родом так с собою не велички, а песни, что твой соловей. Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички. Тут воробей, случась, примолвил им: друзья, хоть вы охрипните, хваля друг дружку, все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.